Отойдя на порядочное расстояние от дома судьи, Артем повалился на мягкую траву под стеной какого-то полуразрушенного здания. Разговор с Марвином перевернул все его планы, и теперь надо было искать какой-то другой выход. Жизнью расставаться он не собирался даже самым безболезненным способом. Проще всего было бы украсть нужное количество никем не охраняемого жидкого воздуха. Но это было бы то же самое, что надругаться над младенцем или убить старика. Хотя машины холода и работали сейчас на треть продуктивнее, чем раньше, но все сосуды высокого давления были наперечет. Небо мерцало, и, переливаясь оттенками синего цвета, было больше похоже не на небо, а на океан, если смотреть на него с большой высоты. Какие-то тени двигались в его глубине, заслоняя одна другую. Кое-где темнели бездонные фиолетовые провалы, а кое-где среди белесой голубизны величаво текли бирюзовые реки. Впрочем, на своем не таком уж долгом веку Артем видел немало всяких чужих небес. И это было еще не самое странное. Даже не верилось, что очень скоро его дыхание испепелит здесь все живое. «А жалко», — подумал Артем, глядя на отцветающую, но все еще пеструю и благоухающую равнину. «Очень жалко. Зеленая трава, чистая вода, тишина, не нарушаемая ни бурями, ни грозами. Здесь не бывает холодов, а солнце не слепит глаза. Да и вообще, этого солнца никто никогда не видел. По крайней мере, на жизни последних 10 поколений. В общем, почти Джанна, мусульманский рай. Разве что черноокий гури не хватает. Впрочем, зеленоглазые женщины страны забвения весьма красивы, добры и знают толк в любви. Если что-то напоминало тут Артему о его родном, уже почти забытом мире, то только здешние люди. Люди, да еще, пожалуй, руины. Зато все остальное было какое-то чужое, ни на что не похожее. Эти, лишенные головы и лап, огромные, как стога сена, черепахи. Трава, чей густой и горячий, как кровь, сок, во тьме вызывает ожоги, который сам же излечивает при свете дня. Цветы, в чашечках которой копошится серая, клейкая мышкара, рождающаяся и умирающая вместе с этими цветками. И вообще, зачем здесь нужны такие яркие и пахучие цветы, если птицы и летающие насекомые напрочь отсутствуют? Внезапно по всему небу стремительно побежали темные пятна кляксы, которые все множились и росли в размерах, сливаясь между собой. Прошло еще одно мгновение, и небо оцепенело, приобретая равномерный чернильный цвет. Так бывает, когда кристаллизуется перенасыщенный раствор какой-нибудь соли. Сумрак разом погасил все краски дня. Наступила синяя ночь. Уже пятая подряд, если память не подводила Артема. Впрочем, подобные события давно уже перестали занимать его. Он утратил всякое представление о времени и жил так же, как и все в этой стране. Спал, когда уставал, работал, если имел желание, ел, когда чувствовал голод. Никто здесь не строил никаких планов на будущее и не считал ничего, что количеством превышает число пальцев на руках и ногах. От прошлого остались только смутные воспоминания и сказки. Но нельзя же в сказках искать ответы на вопросы. Почему в этом мире спутали все концы и начала? Почему исчезло солнце, хотя не исчез свет? И откуда появляется всегда нежданное лето? Скоро мысли в голове Артема стали путаться. И он уснул. Но внезапно проснулся, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Накрепко въевшееся в кровь и плоть чувство самосохранения заставило его мгновенно сгруппироваться, приготовившись к схватке. Однако это была всего лишь дочь судьи. В полумраке синей ночи лицо ее казалось неестественно бледным. И только сейчас, лежа у ее ног, Артем разглядел, что это вовсе не ребенок, а девушка-подросток в пору раннего расцвета. Изысканная печаль, так свойственная людям страны забвения, уже наложила свой отпечаток на ее черты. Однако во взгляде читалась непривычная твердость. «Я не хотела приходить к тебе при свете», — сказала она так, будто они были давно знакомы. «Темнота наступила совсем недавно». Артем мысленно прикинул, сколько времени ей понадобилось, чтобы дойти сюда, от дома судьи. «Разве ты умеешь предугадывать наступление ночи?» «Только синий, иногда, но только не черный». «Тебя послал отец?» Артем поднялся. «Нет, я пришла сама». Она помолчала немного, по-прежнему пристально рассматривая Артема. «То, что ты говорил, правда?» «По крайней мере, сам я верю в это». «На сумасшедшего ты не похож». «А тебе часто приходил встречать сумасшедших?» «Здесь каждый второй сумасшедший. Если ты так уверен в удаче, то я хочу попытать счастье вместе с тобой». «Значит, все же ты не хочешь умирать?» «Не хочу». «Но еще недавно ты говорил совсем другое». «Говорила. А что мне еще оставалось делать? Рыдать? Биться головой о стенку? Уж если ты обречен, зачем предаваться напрасному горю? Лучше прожить оставшийся срок в свое удовольствие. Сейчас я вольна делать все, что захочу. Веселиться до упада, есть самую вкусную еду, расстаться с девственностью, бить младших, дерзить взрослым. Ведь я не имела никакой надежды, я смирилась. Я была спокойна, а потом пришел ты, и появилась надежда». «А отец отпустит тебя?» «Повторяю, сейчас никто не смеет мне указывать. Я невеста смерти». «Но остается все та же проблема. Пища для моей машины. Холод». «Если я попрошу, отец отдаст мне свой запас холода». «И будет вынужден волей-неволей сопровождать нас?» «Нет, он будет вынужден умереть. Он никогда не покинет это место. Ни живым, ни мертвым». «Неужели тебе его не жалко?» «Жалко. Но жалость мы понимаем совсем не так, как ты. Уж если жалеть, то нужно жалеть всех нас. От стариков до грудных младенцев. Кроме того, еще неизвестно, что хуже, легкая смерть от кубка пьянящего напитка или заточение в тесном и вонючем саркофаге? Ведь ты действительно ничего не знаешь о нас. Попробовал ты пережить в убежище хотя бы одно лето. А я однажды уже испытал такое. Я лежала в саркофаге вместе с матерью. Долго, очень долго. Я была уже большая, и мы едва могли повернуться в этом гробу. Все в саркофаге нужно делать на ощупь, в полной темноте. Ты же знаешь, там десятки всяких рычагов и кнопок. Напиться – пытка. Сменить воздух – пытка. Про все остальное я уже не говорю. А клопы? Видимо, это единственные живые существа, которые уцелели вместе с нами. В саркофагах их кишмя кишит. От них нет никакого спасения. Вот уж пытка, так пытка. Не знаю, что случилось с моей матерью. Наверное, она и до этого страдала какой-то неизлечимой болезнью, которая обострилась в саркофаге. В конце концов, даже я поняла, что мать медленно умирает. Чем я могла ей помочь? Она то плакала навзрыд, то стонала, то хохотала. Потом она принялась рассказывать мне всю свою жизнь. Во всех деталях. От начала до самого конца. Если бы ты только знал, что она мне говорила. Лежа в саркофаге, я как бы пережила жизнь взрослой женщины. И невольно сама стала гораздо старше. А потом мать умерла. В агонии она чуть не задушила меня, Представляешь, каково мне было, глупому ребенку, находиться рядом с ее телом, сначала холодным, как камень, а потом разлагающимся. Я хотела есть и грызла семена тех растений, которые в летнюю пору мы сберегаем в саркофагах. Я умирала от жажды, но не могла найти нужный рычаг. По ошибке я открыл заслонку сосуда с холодом. «Смотри!» Она оттянула ворот рубашки, и между левой ключицей и маленьким темно-коричневым соском открылся глубокий звездообразный шрам. Спаслась я чудом. Лето было уже на исходе, и отец по обязанности судьи первым покинул свой саркофаг. Он сразу догадался, что с нами неладно, и открыл крышку снаружи. С тех пор я больше ни разу не заходила в убежище. Я отказалась изучать устройство саркофага. Даже если бы мне сейчас представилась такая возможность, я не согласилась бы снова лечь в него. Уж лучше умереть на свежем воздухе.